Здравствуйте! Сегодня я расскажу историю про русов и ящеров. Короче, жил-был рус, имя не знаю, и он, короче, хотел секса, но не знал, как его получить, и поэтому, короче, пошел в лес, а он там, короче, встретил ящера, и вот ящер предложил ему секс, и он согласился, и вот, короче, начали трахаться, вот, все хорошо, они трахались, долго очень трахались, да, и, короче, блядь, очень долго, короче, да, и вот, короче, потом они перестали, да, вот, перестали, потом, ну, потом пришел какой-то злодей, он, блядь, сказал, что секс вреден, блядь, и вообще не надо это делать, и вообще, я вас сейчас, блядь, убью, и, короче, он достал свой дробовик и начал убивать, но не знал, что рус и ящерица, они бессмертные, и вообще на них ничего не действует. И вот, короче, охуел, и нахуй, блядь, улетел. И, короче, вот такие русы и ящерицы были сильные. Да. А вы нет, вы просто тупой мусор. Короче, вот такая вот история, блядь, что я курил, сука.